Что это за психотерапия? Уже довольно давно многие мои друзья спрашивали меня, какой именно психотерапией я занимаюсь. Для них были удивительны многие вещи, которые я рассказывал толстяке, и о том, как происходили сеансы, потому что они не укладывались ни в одну известную им психотерапевтическую модель. И надо признаться, ни в одну известную мне тоже. Поэтому, воспользовавшись тем, что в моих делах был относительный покой, все на своих местах, как говорил толстяк, я спросил Хорке, что же за это за психотерапия? Что за психотерапия? Откуда мне знать? Может, это совсем и не терапия, ответил толстяк. Не повезло, подумал я. У толстяка один из этих закрытых дверей, когда бесполезно пытаться получить ответ на этот вопрос. Но я все-таки настаивал. Я действительно хочу знать. Зачем? Чтобы узнать что-то новое. А что тебе даст, если ты будешь знать, что это за терапия? «Я не могу этого избежать, не так ли?» – спросил я, предчувствуя, что за этим последует. «Избежать? Чего ты хочешь избежать?» «Послушай, меня бесит, что я не могу спросить тебя ни о чем. Когда твоя левая нога захочет, тебе не остановить, а когда нет, от тебя не добьешься ответа ни на один вопрос. Это нечестно». «Ты злишься?» «Да, я злюсь». «И что ты собираешься делать со своей злостью? Что ты хочешь сделать с этим бешенством? Наденешь на себя как костюмчик?» Нет, мне хочется закричать «Вашу мать!» Еще раз. «Вашу мать!» Еще, еще! «Мать вашу!» Давай, давай, кого же ты материшь? Ну, скажи. «Твою мать, тупой толстяк! Твою мать!» Толстяк молча наблюдал, как я восстанавливал дыхание и проходил себя. Через несколько минут он заговорил. Именно такой психотерапией мы и занимаемся, Дамиан. Цель этой терапии – понять, что с тобой происходит каждую минуту. Эта терапия нужна, чтобы разорвать твои маски и выпустить на свободу настоящего Дамиана. Эта терапия в какой-то степени уникальна и не поддается описанию, потому что в ее основе два уникальных и не поддающихся описанию человека – ты и я. Два человека, которые пока договорились обращать больше внимания на процесс духовного роста одного из них, а именно – тебе. Эта терапия никого не излечивает. Она признает, что способна только помочь некоторым людям излечить самих себя. Эта терапия не стремится вызвать никакой реакции, а действует как катализатор, ускоряющий процесс, которому так или иначе все равно бы произошел, рано или поздно, с терапией или без. Эта терапия, по крайней мере, с этим терапевтом, раз от раза все больше похожа на процесс обучения. И в конце концов, эта терапия придает больше значения чувствам, а не мыслям, действиям, а не планам, бытию, а не обладанию и настоящему, а не прошлому или будущему. Вот и ответ на мой вопрос, настоящее. Сказал я. Отличие от моих предыдущих курсов терапии в том, что ты обращаешь внимание на теперешнее положение дел. Все остальные, знакомые мне лично или понаслышке терапевтов, интересуют прошлое, мотивы, первоистоки, проблемы. Ты всем этим не занимаешься. Но если ты не знаешь, в какой момент началось осложнение, то как ты можешь устранить их? Чтобы объяснить покороче, мне придется пойти по длинным путем. Постараюсь, чтобы ты понял. Психотерапевтическую вселенную, насколько я знаю, населяют 250 форм психотерапии, отражающих примерно столько же философских учений. Эти школы разделяются по концепции, по форме или по подходу. Но думаю, все мы стремимся к одной цели – повысить качество жизни пациента. Наверное, единственное, в чем мы не сходимся, это в трактовке каждым психотерапевтом понятия повышения качества жизни пациента. Но ладно, пойдем дальше. Эти 250 школ можно было бы разделить на три большие направления, в зависимости от подхода каждой психотерапевтической модели к исследованию проблематики пациента. Первое – это школы, центром внимания которых является прошлое. Второе – изучает будущее, а третье – настоящее. Первая группа далеко не самая многочисленная, объясняет все школы, рассматривающие или создающие впечатление рассматривающих. Невротика как человека, однажды давно еще в детстве – попавшего в трудную ситуацию и с тех пор расплачивающие за нее последствия. Поэтому задача психотерапевта состоит в том, чтобы восстановить все воспоминания из прошлой жизни пациента и найти ситуации, вызвавших невроз. Поскольку эти воспоминания, по мнению психоаналитиков, вытеснены в подсознание, нужно покопаться внутри в поисках погребальных там фактов. Самый яркий пример такой модели – это ортодоксальный психоанализ. Чтобы легче распознать такие школы, я говорю, что они задают вопрос «почему?». По-моему, многие психоаналитики считают, что стоит лишь найти причину, и весь механизм заработает правильно. Конечно, только в том случае, если пациент поймет, почему он делает то, что делает, если осознает неосознаваемое. Психоанализ, если взять самую распространенную из этих школ, как и любая вещь, имеет свои преимущества и недостатки. Основное преимущество состоит в том, что не существует, или мне кажется, что не существует, другой терапевтической модели, так глубоко проникающей в саму внутренние процессы. Никакая другая модель не может достичь такого уровня самопознания, как это позволяют сделать фрейдистские техники. Что касается недостатков, то их у нее два. С одной стороны, слишком долгий процесс, что делает эту терапию утомительной и неэкономичной. Я имею в виду не только деньги. Один психоаналитик сказал мне, что с момента начала лечения пациент должен посвящать терапии третью часть своей жизни. С другой стороны, сомнительна эффективность. Лично я не верю, что можно достичь уровня самопознания, достаточного для изменения своей жизни, нездорового отношения к чему-либо или устранения причины, приведшей человека на прием к терапевту. Полной противоположностью, по моему мнению, являются психотерапевтические школы, изучающие будущее. Это направление очень модное сейчас, кратко можно характеризовать так. Проблема состоит в том, что поведение пациента не ведет к достижению стоящих перед ним целей. Но совсем не нужно не разбираться, почему это с ним происходит. Это само собой разумеется, не глубоко изучать страдающую личность. Главная задача – добиться, чтобы пациент, преодолев свои страхи, добрался до намеченной им цели или достиг желаемого, сделав таким самим свою жизнь более продуктивной и позитивной. Это направление, представленное в основном поведенческой терапии, бихевиоризмом, выдвигает идею, что новым моделям поведения можно научиться только постепенно, на что пациент вряд ли отважится без помощи, поддержки и руководства со стороны. Эту помощь лучше всего может оказать профессионал, который укажет ему наиболее приемлемые способы поведения, даст ему подробные рекомендации, будет сопровождать пациента в этот процесс адаптации к здоровому образу жизни. Основной вопрос, который задают терапевты этой школы, не почему, а как. То есть как достичь поставленной цели. У этой школы тоже есть плюсы и минусы. Первый плюс – невероятная эффективность, а второй – быстрота. Некоторые американские необихевиористы говорят о достижении психотерапевтического результата за 1-5 сеансов. Самый очевидный минус, по-моему, это поверхностность. Пациенту не удается ни разобраться в себе, ни обнаружить свои скрытые процессы, и поэтому он ограничивает решением только этой проблемы, которая привела его на прием, находясь в очень тесной зависимости от своего психотерапевта. Здесь вроде бы нет ничего плохого, но это не позволяет пациенту вступить в необходимые взаимоотношения с самим собой. Третье направление с исторической точки зрения – самое молодое из трех. Его образуют все терапевтические школы, занимающиеся настоящим. В целом мы исходим из того, что не нужно не исследовать природу страданий, не рекомендовать, как их избежать. Скорее, наша главная задача – установить, что происходит с пациентом, пришедшим на прием, и зачем ему это нужно. Ты знаешь, что я работаю в этом направлении, поэтому, естественно, считаю его самым лучшим. Тем не менее, я признаю, что и у него есть свои недостатки, хотя есть и преимущества. Если сравнивать, то это не такая длительная терапия, как психоанализ, но и не такая короткая, как необихевиоризм. Такой вид терапии длится от 6 месяцев до 2 лет. Не отличаясь ортодоксальной углубленностью, эта терапия, по моему мнению, вырабатывает у пациентов немалую дозу самопонимания и хороший уровень владения своими внутренними ресурсами. С другой стороны, хотя она способна ускорить процесс установления связи с окружающей действительностью, опасность состоит в том, что у пациентов, пусть даже на короткий срок, появляется пофигистские легкое отношение к жизни по принципу «один раз живем». И это не имеет ничего общего с выдвигаемой этими школами идеей настоящего, которая зачастую включает в себя как опыт, так и планы на будущее. Есть очень старый анекдот, могущий прослужить иллюстрацией к этим трем терапиям. Ситуация в том анекдоте очень простая, не меняется. Но я позволю себе посмеяться над всеми тремя направлениями психотерапевтической мысли и расскажу тебе три разные концовки. Один человек страдает энкопрезом, проще говоря, какается. Он идет к врачу, тот не находит никакой физиологической причины его заболевания и советует ему обратиться к психотерапевту. В первом случае это ортодоксальный психоаналитик. Через 5 лет этот человек встречается с другом. «Привет, как твоя психотерапия?» «Потрясающе», отвечает человек в полном восторге. «И ты больше не какаешься?» «Знаешь, какаться-то я какаюсь, но теперь я знаю, почему я это делаю». Во втором случае это бихевиорист. Через 5 дней человек встречает своего друга. «Привет, как твоя психотерапия?» «Гениально!» – отвечает человек в полном восторге. «И ты больше не какаешься?» «Знаешь, какаться-то я какаюсь, но теперь я ношу резиновые трусы». В третьем случае это гештальт-терапевт. Гештальт-терапия – одна из основных школ психологии 20 века. Приверженцы этой школы выдвинули принцип целостности гештальта в качестве основы при исследовании сложных психологических явлений. Через 5 месяцев человек встречает друга. «Привет, как твоя терапия?» «Чудесно», — отвечает человек в полном восторге. «И ты больше не какаешься?» «Знаешь, какаться-то я какаюсь, но теперь мне на это наплевать». «Но такая постановка мне кажется слишком апокалиптической», — попытался вступиться я. «Возможно, но в любом случае это вполне реальный апокалипсис. Такой же реальный, как то, что время твоего сеанса вышло. Мало кого в своей жизни я так проклинал».